Глава первая. Тёмная боевая академия Корса. За неделю до событий пролога. «Внимание, курсанты!» Я зажмурилась, спасая глаза от яркого света магического вестника, и тяжело вздохнула. Помещение столовой накрыла зловещая тишина, в которой слышалось лишь гудение заколдованной холодильной витрины. Зачаровывали её штрафники с третьего курса обзорников. Поэтому гудела и хрипела она, как страдающая от обжорства горный тролль. Но лучше так, чем смаковать подтаявшее от жары мороженое. «Чего кривишься?» — спросил одногруппник и поднял вверх палец, переходя на тон выше и явно цитируя статью из студенческой газеты. «Витрина — гордость коменданта. Она при каждой проверке вводит к ней комиссию, торжественно демонстрирует богатство, достойное лучшей столичной кондитерской. Ягодные пудинги и желе. Разнообразное мороженое и нежнейшие шоколадные пирожные с взбитыми сливками и кусочками засушенных южных фруктов». Парень закатил глаза и причмокнул. В его устах перечень сладостей прозвучал так томно, словно это было признание в любви. Жаль, что вкусняшки предназначаются не вечно голодным курсантам, а преподавателям. Нам же остаётся лишь облизываться и строить коварные планы по взлому и проникновению. Что, между прочим, до сих пор не удалось никому. Вздохнула я. Потому что, к огромному разочарованию всех без исключения курсантов тёмной боевой академии, от взлома столовку зачаровывал никто иной, как декан факультета обороны и защиты. Боевой маг, орденоносец, командир элитного отряда щитов. Непримиримый борец с нарушителями устава мэтр Курт Воден, по прозвищу Демон. Вредный препод заявил, что поставит отлично тому, кто сможет взломать линию его обороны. Попыток было много, так что факультет целительства никогда не нуждался в подопытном материале. «Я пробовал», — вздохнул парень и потер плечо. «Месяц потом восстанавливался». «Я тоже пробовала и даже прошла 7 уровней из 10». Но была поймана в ловушку на месте преступления. И получила синяк на правом бедре и 3 наряда на кухне. До сих пор снятся кошмары, в которых за мной бегают огромные жирные котелки на тонких ножках-вилках. И потусторонний голос воет. «Никакой магии, курсанты Найнор! Песок и щётка!» От воспоминаний я передёрнула плечами и поёжилась. «Джасика и Найнор, к ректору!» — проорал усиленный магией голос. «Джаз, что ты опять натворила?» Шёпотом спросила Иза и нервно оглянулась. «Да вроде ничего. Не могли же в ректорате узнать, что я снова участвовала в запрещённом турнире 3 дураков». Ежегодно в конце лета курсанты собирались на магические бои без правил. Кто-то, чтобы поучаствовать и проверить свои силы. Кто-то, чтобы сделать ставки и проверить свою удачу. А такие, как мы с Изабеллой, чтобы продать амулеты и зелья и немного подзаработать. Нет, я не была бедной. Но просить у дяди денег на запрещенные игрушки и сладости как-то не с руки. А в этот раз у меня был очень серьёзный повод попасть на турнир. В финал вышел красавчик Джорит, некромант с 5-го выпускного курса, по которому я сохла вот уже целый семестр, и которого выбрала для инициации. Правда, он пока об этом не знал. Но я собиралась провернуть это дело на бале осеннего равноденствия. Не то чтобы очень сильно хотелось лишиться невинности, но мне в наследство досталась прабабкина гримория. И в ней я нашла уникальный рецепт алхимического порошка, способного вернуть душу, если с момента смерти прошло не больше 3 минут. Да я на нём озолочусь. Но к моему огромному разочарованию оказалось, что состав способна приготовить только тёмная фея в полной силе. «Изабелла Таралли, к ректору!» — заорал очередной вестник, и на мгновение в столовой опять стало слишком светло. «Ой!» — испуганно пискнула подруга. «Элвин Улфарент, к ректору!» «Ларм Джорит, к ректору!» Вестники вспыхивали и вспыхивали, и когда, наконец, наступила оглушительная тишина, посреди столовой открылся короткий портал, неотвратимо приближая провинившихся курсантов к расправе. В приёмную князя Онвера Сигала, нынешнего ректора боевой тёмной и моего дяди, Мы с Изабель вошли последние. Малодушно посчитав, что пока ректор будет жрать высоких и широкоплечих парней, мы успеем сбежать. «Проходим, курсанты, не задерживаемся», — поторопила нас секретарь, когда мы столпились у двери в преисподнюю. И для ускорения хорошенько приложила воздушной волной. Да так, что мы дружно влетели в кабинет. «У, ведьма!» — прошипела Иза, потирая зад. «Ну, если быть честными, то парни вошли боевыми двойками, по-военному четко впечатывая шаг. А мы с Изабеллой дружно запнулись о высокий порожек. И в кабинет ввалились, лишь чудом не рухнув в ноги высокого красивого мужчины с холодными глазами, которые сейчас сверкали блеском заточенной стали. И это не образное выражение. Эта ледяная магия отсвечивала серебром в глубине антрацитовых глаз. Итак, курсанты». Вбивая слова, как арбалетные болты в мишень, начал ректор. «Завтра в рамках договоренности между нашими странами вы отбываете в Имперскую Академию Форстума. Инструкции получите на выходе. В канун зимодня на базе Академии будет проведен турнир по даккербою. После победы в нем вернетесь в темную боевую Академию Корса. Вопросы?» «А если не выиграем?» — тихонько прошептала Иза, но ректор услышал. «Тогда вам лучше самим закопаться на ближайшем погосте. Ясно, курсант Таралей?» «Так точно, господин ректор», — проблеяла Изабелла дрожащим голоском и опустила взгляд. Моя лучшая подруга боялась ректора до дрожащих коленок, и даже мое приглашение на семейный ужин в родовой замок, где князь Сигал сидел во главе праздничного стола, не помогло ей побороть страх. Весь ужин Иза проковыряла в полупустой тарелке золочёной вилочкой. А когда дядя предложил ей вина, чуть в обморок не упала. Матушка сделала неверные выводы и целую неделю третировала брата вопросами. Что же он делал с бедной крошкой, что она так его боится? Онвер Сигал пришел с этим вопросом ко мне. Но, похоже, мой ответ: «Да она просто в тебя влюблена, дядя он», сделал еще хуже. Теперь дядя задумчиво смотрит на Изу, а она старательно обходит его по дуге, еще больше краснея и смущаясь, если им приходится столкнуться в коридорах Академии. «Куратором будет мэтр Водин, а главным в команде назначаю Ларма Джорита. Вопросы?» Ректор обвел нас холодным взглядом. Но мы были нетрепетными первокурсниками, и в этом кабинете каждый побывал бесчисленное количество раз. Чтобы испугать старшекурсников, нужно что-то посерьезнее грозного взгляда. Мы честно сделали вид, что раскаялись, а Онвер Сигал сделал вид, что поверил. «Почему мы?» — спокойно спросил ведьмак Саша Рух. Беловолосый, высокий и вечно хмурый северянин. «Может, потому что вы лучшие из лучших?» — вкрадчиво поинтересовался ректор. И, дождавшись самодовольных усмешек, рявкнул: «Потому что вы все дошли до финала запрещенного турнира. А курсант Джорит его даже выиграл». Он сверкнул недовольно глазами на Сашу. Словно сожалел, что ведьмак в финале проиграл некроманту. «Как я мог оставить такие выдающиеся достижения без внимания?» «Так это наказание?» — ахнула Иза и, видно от разочарования, забыла о собственных страхах. «А нас с Джаз за что? Мы не дрались». «Зато проявили чудеса сообразительности, дерзости и храбрости при продаже бесполезных амулетов удачи и неэффективных эликсиров бодрости. Я оценил». «Спасибо», — прошептала подруга и с тоской покосилась на дверь. «Можно идти?» «Все свободны, кроме Джессики». Я с грустью проследила, как за последним из парней закрывается дверь, и повернулась к дяде, ожидая очередную нудную лекцию по правилам поведения наследницы трона и великих предков. Но дядя удивил. «Джаз». Он присел на стол и со вздохом сообщил: «Я получил предложение, от которого нельзя отказаться». «Опять?» — приподняла я брови. «В этот раз все серьезно». «Да ладно тебе!» — я беспечно махнула рукой. «Стукнешь кулаком по столу, запрёшь матушку в башне, поорёшь на весь замок и напишешь отказ, сославшись на вредный характер девчонки и её незрелость. Впервые, что ли?» «Есть проблема». «И что за проблема?» «Кто?» «Драконы. Император Форстума. Он прислал приглашение твоей матери, и в нем имеется однозначная приписка. Ее мечтают видеть с прекрасной, как утренний рассвет, дочерью», процитировал он, закатив глаза, «для которой в империи имеется достойный жених». «Он на себя намекает?» По спине пробежала дрожь. Вдовец 52 лет, что для дракона самый расцвет сил, красив, суров, правит империей вот уже 20 лет и... Собственно, все, что я о нем знала. Неплохая партия для амбициозной аристократки. Жаль, что я не амбициозна. Дядя улыбнулся, безошибочно прочтя все по моему лицу. У императора есть дети. Старший в прошлом году закончил военную академию и сейчас проходит обязательный курс управления. 25 лет. Сильный боевой маг. Говорят, не дурак и не урод. Рада за него, — буркнула я, пялясь в окно. Император прислал список женихов, но я подумал, что тебе лучше прибыть в академию, а не во дворец. Присмотришься к кандидатам издали. Не хочу давать тебе досье на них. Будет правильно, если ты составишь собственное мнение. «А что скажешь матушке и императору?» «Что-нибудь придумаю. Официально мы не объявляли, что наследница княжества — фея. Однако, уверен, император это знает, поэтому и решился на союз с темными. Но он не знает, кто именно из девушек — наследница. Тебя будут ждать во дворце в сопровождении матери. А я постараюсь ее задержать до осеннего бала. В официальных бумагах ты числишься под моей фамилией, и мало кто даже в курсе. Знает, что Джессика и Найнер, и Джессика Сигал — одно и то же лицо. Так что в академии ты будешь не наследницей трона и завидной невестой, а простолюдинкой, одной из команды по Даккербою. Но, дядя, что делать алхимику в бою? А абсолютному малефику? Прищурился дядя. Но я растерялась. Об этом моем даре не знал никто, кроме нас с дядей. Слишком опасная сила дремала под моими еще нерожденными крыльями. Раньше таких, как я, светлые еще до рождения приговаривали к смерти. Да и темные остерегались существ, способных одним словом стереть с лица земли город. Остерегались, но не уничтожали. Наоборот, владыки стремились привязать к себе как можно сильнее. Клятвами на крови, деньгами, выгодными браками. Не гнушались и шантажа. Мы же темные, для нас результат важнее пути. Малефики служили короне и только ей, поэтому их в войну и уничтожили первых. Всех до единого, даже детей, чей темный дар на тот момент не вошел в силу. Светлые даже память о нас вытравили. «Ты же помнишь, чему я тебя учил? Не отпускать силу потоком, а брать ее. По каплям, я помню. Светлые не в курсе, кто такие абсолютные малефики. Да и темные это уже забыли. Так что никто не определит твой уровень. Тебе и без этого дури хватает». «Хорошо», — усмехнулась я. «Так кем я буду в команде?» «Конечно, призом», — дядя кровожадно усмехнулся. «О, да, это очень по-темному. Пора им напомнить, за что нас боялись. Прикроют тебя Изабелла и...» Он скривился, и я сразу же почуяла грядущие неприятности. «Аннет Эрго». «Дядя, ты отправляешь в Форстум боевых магов не ниже 9 уровня дара. Только у Изы 8+. И что среди нас будет делать вьюнок с 5 каплями силы?» Ее отец попросил. И как я могла забыть, чья она дочь, главного ростовщика княжества, банкира Эрго? Ее семья уверена, что в империи девочка сделает выгодную партию. А если не в империи, то среди членов команды, — усмехнулся дядя. А заодно оттянет на себя внимание. Искать между тремя сложнее, чем между одной. Вот уж точно. Значит, у меня останется время создать у жениха такое обо мне мнение, что он будет от брака с феей отмахиваться двумя мечами. Не то чтобы я не собиралась замуж, если ты княжна, то рано или поздно это должно случиться. но я бы хотела, чтобы это произошло позже. А пока у меня совершенно другие планы на жизнь. Ты сейчас говоришь, как мой названный отец или как правитель и глава совета? В нашем, надо сказать, немаленьком горном княжестве очень интересная система правления. Юридически правит князь, а фактически совет, во главе которого стоит самый одаренный темный. Княжий титул дает право состоять в совете. Но если магическая капля невысока, то князь уступает кресло главы более сильному магу. Наш девиз — сила над властью. Исторически сложилось, что в совет входит 5 человек с уровнем дара не ниже 12-го. Князь Сигал по праву силы и крови вот уже 20 лет занимает пост главы. Он зашел на трон после смерти дедушки, который был в прошлом совете всего лишь 3-м. И пока дядя не обзавелся официальным наследником, в очереди на трон и на место в совете я стою первая. Для нашего княжества союз с империей весьма выгоден. Впрочем, императору тоже нужен этот брак. Слегка высокомерно улыбнулся он. Даже если забыть, что ты фея, в приданое Фергюсон получит доступ к элитным темным магам. Корса — единственное темное княжество на материке. 300 лет назад в мире бушевала беспринципная война на уничтожение. Темные и светлые сошлись в непримиримой бойне. По-другому это назвать нельзя. А так как темных магов в мире всегда было намного меньше, светлые загнали остатки упорно сопротивляющихся нечестивцев в горы, к запечатанному много веков назад разлому, из которого в мир перла всякая дрянь. Отчаявшиеся темные решили умереть красиво, унеся с собой как можно больше жизни светлых собратьев. Собрав остатки силы, они вскрыли печати и выпустили такое количество оголодавших монстров, что светлые дрогнули и запросили перемирие. Добивали нежить уже сообща, после подписания мирного договора. С тех пор темные так и остались жить вдоль границы разлома, организовав собственное княжество Корса, названное так в честь сумасшедшей темной феи, сумевшей закрыть разлом ценой собственной жизни. Кстати, это была моя прабабка, Джессика Корса. Меня нарекли в ее честь. И именно ее гримория открылась на мое совершеннолетие. Светлые были рады запереть бывших врагов на узком клочке земли, подальше от своих территорий. Но они не представляли, какой подарок сделали темным. То ли из-за близости к разлому, то ли из-за смешения убойных магий. Но появилось множество пространственных искажений, увеличивших территорию княжества почти вдвое. Поэтому внешние границы Корса намного меньше внутренних. Со временем территория темных разрослась еще больше. К нам на правах автономии присоединили земли нелюдей, затем более мелкие княжества. И сейчас Корса могла бы называться королевством. Но мы, темные приверженцы традиции, у нас хорошая память. Поэтому Корса так и осталась княжеством. Джаз, я ни к чему не буду тебя принуждать. Хотя напомню о долге перед страной и родом, — сообщил дядя, пока я предавалась воспоминаниям. Я поняла, господин ректор. Разрешите идти? Ступайте, курсанты Найнер. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся на твоей свадьбе. Джаз. Позвал он меня, когда я взялась за ручку. Присмотри жениха из приближенных к императору родов. Или второго принца. Не хотелось бы получить международный скандал из-за твоего резкого отказа. Поверь, для тебя это хорошая партия. Я кивнула. Похоже, дядя уже все за меня решил. Но в праве последнего слова приговоренному к смерти не отказывает. Он у меня мировой мужик, хотя и маг смерти. Знаешь, я поняла, что ты сплавляешь Изу, чтобы не поддаться соблазну и не обзавестись, наконец, юной женой из хорошего рода. Не удержалась я от подколки. И не вздумай инициироваться с этим смазливым некромантом. Да-да, конечно. Джаз, я тебя предупредил. Не повторяй ошибок моей сестры. Мать родила меня в 16, поддавшись на уговоры одного красивого и красноречивого темного. К сожалению, дар у нее так и не открылся. Любовь быстро прошла. Темный исчез еще быстрее. А брат оказался довольно жестким главой рода. Он разрешил сестрице вернуться в родовой замок при условии, что она передаст ему полную опеку над племянницей. Мать сама была подростком, поэтому сразу же согласилась. Так и росли мы с ней вместе под опекой ее старшего брата. Поэтому и отношения у нас сложились сестринские, а не как между матерью и дочерью. А в мои 13 дядя меня официально удочерил, чтобы развязать матери руки и выдать ее замуж. В общем, у нас очень странная семейка. Но мы темные, а для темных странности норма. «Как вы могли так обо мне подумать, господин ректор? Я только под вашим присмотром и с вашими бесценными наставлениями». «Ох, что-то не нравится мне дядюшкин взгляд».